Глава вторая. «Матушка, ты сегодня необычайно хороша!» «Что-то случилось, Марселина?» Эту женщину сложно было обмануть, но я отчаянно пыталась. Иногда весьма успешно. Пусть и сегодня удача не покинет меня. К завтраку я спустилась раньше обычного. Матушка любила поспать. Я тоже, но мне так и не удалось сомкнуть глаз. В малой семейной столовой мы были одни, и лучший момент для этого разговора сложно было придумать. «Нет, вовсе нет!» Я мило улыбнулась и зажевала тост с маслом, чтобы матушка не раскусила фальшивость моей улыбки. Запивая завтрак ромашковым чаем, я продолжила. «Помнишь, ты говорила, что девушка моего статуса обязана выйти замуж?» Мама не смогла скрыть своего удивления. Тонкие брови слегка взметнулись вверх, уголки рта дрогнули в улыбке. Она отложила нож для масла и внимательно посмотрела на меня. «Ты готова рассмотреть кандидатуры, которые предлагал отец?» «Нет, что ты! Там я уже все рассмотрела», — заверила я. «Увы, меня никто не заинтересовал. Я бы хотела сама выбрать себе мужа». Ожидаемо воцарилась гнетущая тишина. Примерно такой реакции я и ожидала. А вот что могло последовать дальше? Запустят ли в меня салфеткой? Или матушка возрадуется и отправится молиться первозданной, благодаря за то, что вставила мозги непутевой дочки на место? «У тебя уже есть кто-то на примете?» — предположила матушка. В глазах Гелианы Залман зажегся нехороший огонек. «Нет», — спустила я матушку с небес на землю. «Рано мысленно нянчить внуков, ох, как рано!» «Но я подумала, где смогу подобрать хороший вариант?» «И где же?» Удалось мне заинтриговать матушку. «В Королевской академии магии». «В Королевской академии?» Переспросила она, будто у нее вдруг начались проблемы со слухом. Невозмутимое выражение лица сменилось презрительной гримасой. «Ты хочешь отправиться в эту обитель порочных нравов, где правят темные?» Гелиана Залман умела приукрашивать ситуацию. Дело было в том, что академией управлял один из Аксельдеров, представители одной из сильнейших магических семей. Вот только подчиняли они себе преимущественно темную магию, а благородный род Залманов — светлую. Но дело было даже не в различии магических направлений. Противостояние не случилось бы, не будь мой отец одним из старших советников короля, а другой из рода Аксельдер. И как повелось, все, что мой отец советовал королю, всегда находило массу аргументов против из уст темного советника. Так что семейство Залманов не переваривало Аксельдеров. Но мне-то на это наплевать. «Я же не за ректора замуж собралась, матушка. Под крышей Королевской академии собрались сильнейшие маги Архаима. Такой простор для выбора!» «И то верно», — согласилась Гелиана, с трудом вернув себе благодушный вид. Но аппетит я ей подпортила. Хрустящий тост так и остался нетронутым. «К тому же в академии сейчас учится младший принц. Может, наконец-то ты к нему присмотришься?» «Мама, не начинай!» «А что, мечтать не вредно?» «Некоторые венценосные особы, хоть под лупой их рассматривай, лучше не станут. Во всяком случае, я в это не верю». «Ладно, отец вернется, и мы с ним обсудим это. Прием документов заканчивается. Я потеряю год, если не отправлюсь прямо сейчас. Конечно, если ты хочешь, чтобы я осталась старой девой...» В конце концов, у меня куча кузенов, чтобы продолжать род Залман. Можно подождать, если ты считаешь нужным. В любом случае, я уже написала отцу. Он не против. Его слово было весомым, но без согласия матушки я бы никуда не поехала. Не пустили бы. На лбу между бровей у Гелианы залегла морщинка, свидетельство глубокой задумчивости. Хорошо, отправляйся. Но чтобы никаких неприятных историй, порочащих твою честь и репутацию. «Разумеется!» Очень вовремя я заручилась родительским согласием. Слуга как раз спустился по лестнице и остановился в широком арочном проходе с моим дорожным саквояжем. О вещах я успела позаботиться заранее. К счастью, в академии носили форму, так что обошлось без долгих сборов. Артефакт портального перехода мгновенно доставил меня из пригорода в центр столицы. Правда, от количества использованных порталов за последние сутки меня уже начало подташнивать. Пока мой план исполнялся идеально. Матушка не заметила, как я окружила себя одним из родовых защитных заклятий. С его помощью злостный темный маг не должен был меня отыскать слишком быстро. Увы, действие этого заклинания было очень коротким. Чтобы защитить себя и репутацию семьи, мне требовалось что-то помощнее. Намного мощнее. Я не могла постоянно расходовать почти весь резерв на обновление защиты. Так что лучше всего было залечь на дно, как говорит Лоренс, тот самый знакомый из криминальных кругов, который свел меня с темным магом. Сам он полукровка из морского народа. Так что, возможно, в его понимании у этих слов совсем иной смысл. Но на океанское дно мне не очень-то хотелось. А вот спрятаться за мощными стенами Королевской Академии можно было попробовать. Но перед этим у меня было одно важное дело. Портал выкинул меня в тихом спальном районе столицы. Здесь не было дорогих и помпезных домов, как у высшей аристократии. Зато селились приличные горожане из среднего сословия, торговцы, ремесленники, маги из простых семей. Я остановилась возле двери одного из таких домов и постучала, несколько раз ударив тяжелым кольцом. Дверь открыла старушка в выцветшем желтом платье. «Леди Залман!» Она тепло улыбнулась, пропуская меня внутрь. «Госпожа Форкс, как ваше здоровье?» «Все так же, голубушка. Колени к зиме опять разболелись. Но ваша мазь мне отлично помогает. В следующий раз я принесу вам еще», — пообещала я, а сама уже спешила к лестнице. В свое время мне повезло арендовать комнату у этой милейшей женщины. Никто не хотел принимать в свой дом одинокую женщину в положении. И это я не о себе, если что. В одной из спален на втором этаже меня ждала Катрин. И она была на 7-м месяце беременности. Или на 8-м. Никто, увы, точно не знал. Но, судя по размеру живота, рожать ей уже совсем скоро. «Миледи!» — девушка попыталась резво подскочить, завидев меня, но такие маневры ей уже не давались. «Не дергайся, Катрин!» — предупредила я, но бывшая служанка, работавшая на нашу семью, никак не могла отделаться от привычки приветствовать меня как положено. Только поклонившись, она уселась обратно на диван. Рядом лежала отложенная вышивка. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, миледи. Вот вышиваю одеяло для малыша». Нежные зеленые листья, вышитые на белом хлопке, смотрелись очень мило и подойдут как мальчику, так и девочке. От умиления и вселенской несправедливости в груди защемило. Угораздило же бедняжку связаться с сильным магом. Малыш внутри девушки тоже рос одаренный в папашу и, к сожалению, требовал от своей мамочки слишком много. Простые смертные не всегда способны забеременеть от сильных магов, а с вынашиванием проблем еще больше. Если бы я не помогла Катрин в свое время, они с малышом могли не дожить до такого большого срока. Увы, артефакты стоили слишком дорого, а моя семья не считала своим долгом помочь. По мнению моих родителей, девушка сама виновата. Во-первых, связалась с мужчиной ей не по статусу. Тут я спорила до хрипоты, ведь половина ответственности на мужчине. Но кто бы меня слушал? Во-вторых, спохватилась слишком поздно, когда нежелательную беременность уже нельзя было прервать. Поэтому мои обеспеченные родные отказались давать денег на дорогостоящие артефакты. Для меня их аргументы были сомнительными, так что я сделала все по-своему. Первую сумму я выручила, продав платье, в котором красовалась на свое 18-летие. А что, оно уже 2 года пылилось в шкафу. Сама ткань, да и украшения на лифе были весьма дорогими. Этого хватило на покупку первого артефакта для Катрин. Но с каждым месяцем их требовалось больше. Но если бы не артефакты, Катрин уже погибла бы. Разумеется, мама заметила пропажу платья и других вещей, пусть и не сразу. Эту лавочку она прикрыла, пригрозив лишить карманных расходов. Пришлось быть изобретательной. И вот я связалась с темным магом, будь он неладен. «Катрин, здесь деньги для артефактора». Я передала девушке мешочек с монетами. «Сама я к нему уже не успею, так что передашь целителю, когда он придет тебя осмотреть». «Вы куда-то уезжаете?» – заволновалась девушка. «Можно и так сказать, но ты можешь мне написать, если что. Помнишь, как пользоваться почтовой шкатулкой?» Бывшая служанка кивнула, но в глазах заблестели слезы. «Не бросайте меня, миледи!» – разрыдалась девушка. «Я ведь умру без вас!» Ох уж эти беременные, слишком эмоциональны. «Не нервничай, Катрин», — приказала я. «Для вас, малышом, это вредно». Девушка в последний раз всхлипнула и утерла слезы. «Хорошо, миледи, я буду ждать вас». С чувством выполненного долга я отправилась в академию. Насколько я знала, это одно из самых защищенных в королевстве мест, пожалуй, второе после королевского дворца. В прошлом году мои кузены поступали туда, и я приезжала, чтобы развеять скуку, ходила на экскурсию по замку. Защиту вокруг академии ставили еще основатели, первые представители 13 сильнейших магических семей королевства. Правда, из 13 великих семей осталось только 9, но не суть. Ни одно поисковое заклинание не пробьется через эти чары, а главное, никакой темный маг не сможет пройти. Когда начнутся занятия, академию закроют для посетителей. Адепты смогут покидать ее строго по выходным. Запереться в академии, конечно, только временное решение и лишь часть моего плана. Это место хранило в себе множество сокровищ, и я собиралась одним из них воспользоваться.